Добрый вечер. Это программа «Честно говоря». Ее веду я, Мария Левченко. Похоже, что парламентские выборы 2018 года пройдут по новой системе избирательной. Партия демократов планирует изменить систему голосования. Это уже официально. Сегодня лидер ДПМ Влад Плохотнюк выступил на брифинге и заявил, что демократы выступают за одномандатную систему округов. Что это значит и какие здесь есть возможные подковерные игры, обсудим сегодня в эфире. У меня в гостях Роман Михайлович, политический аналитик. Добрый вечер. Добрый вечер. А также Сергей Макану, лидер движения, политического движения «Антимафия». Добрый вечер. Я попрошу вас для начала очень коротко объяснить людям, что такое технические системы одномандатных округов. То есть до сих пор мы приходили и голосовали на парламентских выборах за определенную партию. В случае, если демократы изменят конституцию, изменят способ избрания парламента, как технически будут происходить выборы? Объясните кто-нибудь, между прочим, пожалуйста. У нас уже в 1990 году. Можно просто технически объяснить. Очень технически. Да, давайте. Люди голосовали уже, и многие знают, что такое. Так, голосовали, я не знаю. В одномандатных округах 380 депутатов было выбрано. В 90-м году был, между прочим, в условиях тотальной диктатуры коммунистической партии прошли очень многие независимые кандидаты. Люди из Кишинева, из Унецкой Торлы, из других ассоциаций. Вы сейчас готовите платформу, господин Михайлович. Нет, секунду. Просто две фразы. И стало возможным независимость Республики Молдова, триколор, суверенитет и все такое. Технически это означает, что человек голосует за конкретного депутата в своей циркумскрипции из списка кандидатов. В округе своем, да? Угу. Например, если Республика Молдова будет поделена на 101 округ, если пройдет эта система, что все 101 депутат будут выбраны, будет 101 округ, это означает, что каждый район будет давать минимум 2 депутата в парламент, потому что у нас 35 районов, помножить на 2 это 70. Остается Кишинев, Бельцы, уже большие города, которые дадут больше, конечно, депутатов. И человек получит один бюллетень. И там будут не партии, как сейчас до сих пор было на выборах, а будут список из фамилий. То есть он будет выбирать из своего... То есть если я пойду на выборы в осенью 2018 года, то голосовать буду не за партию, а выбирать буду из ряда фамилий. Как сейчас происходит на выборах примара. Угу. Вот точно так же будет и на выборах за кандидата. Хорошо. Не будет. Итак, именно это предусматривает система одномандатных округов. Да. Что-то добавить хотите? Да, я хочу добавить, что по сравнению с... началом 90-х? Нет, с пропорциональной системой, то в мажоритарной системе 50% или 49% людей остаются ни с чем. То есть они не представлены в парламент. Если при пропорциональной системе выборов только ниже порога, ниже 6% порога люди не представлены в парламент, то, что тоже неправильно, то по одномандатным округам 50%, 51%, скажем, или 50+1, они представлены в парламент, а остальные ждут 4 года. Здесь, если вы мне позволите, я хочу сделать одну ремарку. В Румынии тоже была одномандатная система. Ну, при чем тут Румыния? Я сказал технически. Зачем? Технически. Ну, вы можете привести эту котлету, можно молдаванам продавать 100 лет. Что там, что в Румынии, что в Англии, что в каждой стране. Технически, но в мажоритарных странах есть система, в Румынии пропорциональная. Смотрите, вы, в принципе, ответили уже на мой вопрос. Да. Я не хочу давать... Нам очень много есть что обсудить, поэтому не будем терять время. Я хочу показать людям аргументацию Влада Плохотнюка. Послушаем, почему Влад Плохотнюк заявил сегодня на брифинге, что демократы, мы об этом ранее говорили, но теперь это официально, выступают за такие изменения. Partidul Democrat va milita pentru schimbarea sistemului electoral actual în sistemul votului uninominal din următoarele considerente. În primul rând, votul uninominal permite ca oamenii să-și aleagă direct deputații pe care îi cunosc. Așa cum își aleg primarii, dar nu pe liste de partid, cum se produce acum. În al doilea rând, votul uninominal permite ca oamenii să poată să retragă înainte de termen mandatul deputaților care nu-și fac datoria și să aleagă imediat pe alții în locul lor. În al treilea rând, votul uninominal permite ca cetățenii din diasporă să-și voteze deputații din rândurile lor, deci diaspora să poată avea deputații săi în Parlamentul viitor. Dar, repet, vom face asta în mod transparent, prin parcurgerea etapelor democratice firești și prin dialog cu toți cei care doresc ca Republica Moldova să devină o țară prosperă și cu perspectivă. Vă mulțumesc mult și vă doresc să aveți o săptămână plăcută. La revedere! Интересно, что это по-прежнему в формате брифинга, то есть вы видели, журналисты лишены в данном случае возможности задавать какие-либо вопросы. И еще что интересно, в сообщении для прессы после этой пресс-конференции коммюнике демократической партии носил такой, был с таким заголовком: «Влад Плохотнюк, двоеточие, ДПМ поддерживает голосование по одномандатным округам для выборов в парламент». ДПМ не поддерживает, ДПМ выступает с этой инициативой, здесь есть определенные отличия. Но не об этом речь. Господин Маканов, что скажете? Три аргумента. Кадры, чтобы быть более спокойным на ваше... Итак, одномандатное голосование позволит людям выбирать напрямую депутатов, которых они знают. Во-вторых, говорит Плохотнюк, одномандатное голосование позволит людям досрочно отзывать депутатов, а в-третьих, они смогут выбирать и депутатов из диаспоры. Он вышел как на рыбалку, да? То есть вам червяк, вам мамалыгу, вам хлеб, кто на что попадется. Вот примерно так, потому что... Во-первых, надо изменять Конституцию, чтобы такие выборы проводить, из его объяснений. Я не знаю, кто ему советовал, какие законы. Такую систему выборов? Нет, это я не то, что не поддерживаю, я просто возмущен этой межмафиозной войной, потому что он ничего другого не делает, чем воплощает в жизнь ту повестку дня, которую поставили на площадь Настас и все эти... А почему вы так говорите? А потому что они открыли вот этот ящик Пандоры. Они сказали, что народ должен выбирать себе своих людей. А это иллюзия. Вы ссылаетесь, наверное, на видео популярное. В предыдущей передаче я начал с того, что нынешнее демократическое государство – это не воля народа. И я продолжу, если вы мне позволите. Нынешнее демократическое государство – это не воля народа. Это и воля народа, заявленная на выборах. Но это институты, независимые институты власти, плюс независимые институты власти, плюс то есть и государство, то есть правовое государство. Это плюс общество, активное общество, протесты и так далее. Это в-третьих. Это и в-четверг, это наши обязательства, международные обязательства по тем документам, которые мы приняли в парламент. А в чем конфликт в данном случае? А если бы у нас выполнялась воля народа, я могу вам 100% уверенностью заявить, что если бы сегодня выполнилась бы воля народа, этого бандюгана бы повесили на площади Национального собрания. Но это не имеет отношения к системе одномандатных округов. Это имеет отношение, потому что вот такие инициативы, я очень возмущен, вы мне его еще раз показали, и я говорю, что Это теперь лидер демократической партии. Это бандюган, который захватил государство, и которому сыграли на руку другие, которые вышли на площадь и сказали, что всенародные выборы президента это как раз то, что нам нужно вместо того миллиарда. Потому что люди вышли на улицу вернуть себе миллиард, а им сказали, нам надо выбирать президента всем народом. И сейчас, подожди, но одно другому не мешало. Как одно другому не мешало? Как раз мешало, потому что я сегодня слышу Настаса и Майя Санду, оппозиция, которую Барбароша через свои институты вот эти опросы сделал, оппозиции. Они выходят и говорят, нет, мы против этого. А почему вы против этого, когда вы сказали, что надо президента избрать всем народом и потом смочь его всегда... отозвать. Дайте мне 30 секунд, вы ссылаетесь, наверное... Только я закончу. Для того, чтобы отозвать депутата, надо поменять Конституцию. Без того, чтобы менять Конституцию, невозможно отзывать депутата, потому что у нас в этом смысле очень проевропейская Конституция. Там написано в Конституции, что всякий императивный мандат недействителен. А он хочет, чтобы мы отобрали у депутатов мандат. Это же надо менять Конституцию. Здесь 24 января хочу добавить, что господин Маканов сказал, прошлого года был митинг, на котором платформа, Настасы, Рената Усатый, наша партия и социалистическая партия выступили с общим заявлением, что они требуют прямых выборов депутатов парламента по мандатным округам. Это было не всеобщее заявление. Подождите, я же ее перепубликовал себя, я с ними говорил, они согласились, что это было. Просто они говорят, что это было в горячке и так далее. Это было, реально было. Это была общая декларация. Все позиции, там были и куча народу подписалась под эту декларацию. Можем мы с вами долго потом поспорить, но там нет Сейчас времени. Сейчас мы будем говорить нет. о том, какая плохая оппозиция. Нет, не то, что она плохая. Они все тогда они хотели прямого выбора президента, они получили. А и непоследовательно, я понимаю. Да, но они хотели, понимаете, почему я вас пытаюсь перебить? Да. Они действительно это говорили, но они хотели других условий. Они хотели, чтобы прямые выборы президента проходили при их власти. Чтобы выборы по одномандатным округам проходили при их власти. Они хотят, чтобы они остались одни в стране, чтобы мы ушли из этой страны, чтобы они сами здесь жили. Да? Давайте будем все-таки исходить из того, что есть реальность какая-то в этой стране. Все надо делать постепенно. Я хочу возвратиться к тому, что, о чем говорят. Хорошо это или плохо. Во-первых, давайте исходить из того, что после 1994 года Республика Молдова стала самой бедной страной в мире. Самой большой коррупцией мы на последнем месте в Европе из-за этой системы пропорциональной. Потому что... Из-за этого. Из-за этой системы. Из-за этого. Потому что... Из-за того, что воруют. Не из-за того, что... Что воруют почему? Захватили, а из-за этой системы. Дайте я скажу пару аргументов. Потому что председатели партии продают места по спискам. Господин Маканов об этом неоднократно говорил, между прочим, я с ним согласен. Кто у нас руководит сегодня в стране? 4 или 5 председателей партии, которые проходят в парламент. А между прочим, Дон Мукан, я вам хочу сказать, если будет униноминал, у вас будет шанс пройти в парламент или у ваших людей, хотя бы 1-2 человека, если будут у вас какие-то хорошие идеи. А зачем мне это? По спискам вы никогда не пройдете. И вы это будете знать, зачем отлично. Мне это? Не хотите в парламент? Нет, я не хочу просто так. Я не хочу любым путем в парламент. Любым Почему путем? Любым путем? А пойдете в одномандатник округ и будете бороться за мандат. А по спискам вас никогда никто никуда не пропустит. И будете всегда сидеть в Ютубе. Так что лучше для маленьких партий открывается много возможностей. Например, мнение для специальный рецепт для маленьких партий. Один из телезрителей пишет, если действительно власть хочет смены лиц, почему бы не снизить избирательный порог для 1%, например? Да, или вообще отказаться от... Рекомендации Совета Европы это 5%. Рекомендации Совета Европы. Совет Европы. Давайте, это не так. Как вы... Господин Макану, почему вы против одномандатной системы? А потому что одномандатная система в Республике Молдова это наступление на грабли. Тот парламент 90-го года привел нас к тому, что от нас отделилось Приднестровье со своими депутатами. И я вас уверяю, что в этот парламент придут депутаты из Бельцы, из Камрата, и они потребуют в парламенте Республики Молдова своей республики. Пропорциональная система в Республике Молдова... Как потребуют, Молдова, так и забудут, кто их поддержит. Пропорциональная система в Республике Молдова – это компромисс этого общества. Это возможность... Вот видите, мне предлагают крючок на эту удочку Плохотнюка. Баллотируйтесь и пройдете. Я могу 100 лет не попасть в парламент, но я никогда не буду за эту систему, потому что эта система приведет в парламент Шоров. Никого больше. Шоров приведет. То есть мешки с деньгами. Мешки с деньгами. Почему не факт? Когда Шора никто не знал в Аргееве, Шор пришел со своими деньгами, и Шор стал примарием Аргеев. В этой системе, дорогие вы мои слушатели, я признателен вам, что вы мне даете возможность сказать людям, это иллюзия. У нас миллиард украли не из-за этой выборной системы. У нас все плохо в этой стране, и люди уезжают из этой страны не из-за этой системы, а из-за того, что здесь воруют, и межмафиозные структуры воюют между собой. И каждый ворует, что ему дано. Если он в парламенте или у власти ворует государство, как Плохотнюк, а если они народ выходит с ними на улицу, то они у народа воруют протест. Так и случилось. Власть украла у народа миллиард, а те, которые вышли на площадь говорить людям, украли у них протест, потому что если тот протест был направлен на то, чтобы вернуть этот миллиард, мы бы вернули давно этот миллиард. А мы сказали, а давайте мы изберем президента всем миром. И что избрали? Это людям дали иллюзию. Человек думает, да я же народ, да я же сейчас как выберу. И когда открывают урны, там выходит черт знает что. А сегодня народ что может выбрать? Этот бедный народ, которого дурачили все эти годы. Они будут выбирать мешки с деньгами. И люди это знают. Можно поконкретнее, что вы имеете в виду? А я имею в виду, что вот в Авдеевке никто не знал про Шора. Mm. Никто не знал про Шора. За месяц Шор стал, выиграл выборы, этот мешок с деньгами. И людей из Авдеева не интересовали, что этот человек главный, имел главную роль при краже этого миллиарда. Их не интересовало и сегодня не интересует. То есть эта система, это прямая дорога к подкупу депутатов. Господин Михайлович, почему вы считаете, что страна готова к такой системе? Ведь действительно мы знаем уровень коррупции, который не снижается в нашей стране. Хорошо, мы знаем о том, как легко... давайте. Фактами может быть, отвечу. Все уже скажете. Платон сказал когда-то на фабрике, на другом телевидении. Кто сказал? Платон, который сидит это сейчас. Это философ? Не философ Платон, а Платон, который сейчас под следствием. Он участвовал в одной из программ? Он участвовал на фабрике у Натальи Морали. Много лет назад, да? Много лет назад. Интересно, и он там сказал, что он дал миллион долларов Серафиму Рыкяну, чтобы стать депутатом парламента. Да. В 2009 году. Что это имеет к тому, о чем мы говорим? Давайте так он купил себе систему. Место в списке Думуха. Вы можете рассказать, что я говорю о Платоне. Вы дали пример, я тоже даю пример, правильно? Хорошо. Давайте по примерам давайте. И потом было высказывание небезызвестного господина Григория Кармалака. Сейчас Кармалака, я вас слушаю, каждого из вас, и я вижу, что ни одна из систем не идеальна. Нет, да? Почему вы должны меня шило на мыло? Дайте хоть что-то скажу. Значит, и система пропорциональная, и мажоритарная имеет свои плюсы и минусы. Здесь и господин Макарну частично прав, потому что будут мешки с деньгами, безусловно, пытаться купить себе мандатский депутат. Пропорциональная система, она вообще закрывает игру. Вот что я хочу сказать господину Макарну и всем, которые нас служат. Система пропорциональная, она для пяти бандитов. Он говорит об одном бандите, я говорю о пяти бандитах. Пять бандитов продают места по своим спискам. Это кто? Условно говоря. Давайте их поименно. Обозначим поименно. Плохотнюк. Все, короче, скажем так, я говорю так. Я поняла, в чем провокация заключается. Я не буду Плохотнюк, я не хочу, как господин Макаров, ходить по судам, потому что у него есть деньги платить им. А я буду говорить в общем. Плохотнюк. Да, Макаров. Вы у Литяна уже сказали. Потому что это не мои слова, а слова Платона. И он отвечает за них. Я просто их даю как пример. Я не хочу ходить по судам. Я скажу так. Дайте я скажу до конца. У нас есть 5 или 6 партий, которые проходят в парламент постоянно, да? Вот эти 5 партий, они монополизируют политическую жизнь в стране. Почему вы говорите, что эти 5 партий покупают, у них покупают места в списке или кто-то покупает места в списке, а вы не считаете, что вот эти 5 партий будут покупать людей? Для того, чтобы попасть я дал один. Один партия, демократическая партия, это партия, где покупают. Короче, господин Макарон пришел против Плохотнюка, говорит, здесь не против партии. Я хочу в общем проблему. Давайте мы про партии говорим. Вот демпартия. Нету доказательств. Нет у меня доказательств. А вы считаете, что они тоже там продаются и покупаются? Наоборот, я хочу сказать, что вот единственная партия, которая не продает места в министерствах, это демпартия. Вот в либерал-демократии продавали места. Молодцы. Давайте, вы знаете, у нас... Молодцы. Дадим возможность господину. Зачем господину Плохотнюку продавать места, если у него есть деньги? Вот эта философия очень простая. Вот именно. Что он будет делать с этими деньгами, мы об этом обязательно поговорим. На связи со студией по скайпу с Камратом Михаил Серкели, исполнительный директор неправительственной организации «Пилигрим Демо». Добрый вечер, господин Серкели. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, гости. Слышим, и я рада очень этому. В Гагаузии, в Гагаузской автономии уже действует система одномандатных округов. Система, которую сегодня предложила Демократическая партия всему молдавскому обществу. Расскажите, что из этого в итоге получилось? Как складывается политическая жизнь Гагаузии? Стали ли депутаты ближе к народу, так как об этом говорят демократы? В общем, что в итоге у вас происходит? Система одномандатных избирательных округов в Гагаузии действует с 95 года. И другой системы для выборов в Народное собрание Гагаузии у нас не было. Мы провели перед выборами в Народное собрание 2016 года. Вы знаете, что в прошлом году у нас в ноябре и в декабре месяце были выборы в 6-й созыв Народного собрания. Мы провели небольшой опрос, качественный опрос среди жителей автономии, для того, чтобы выявить, насколько они удовлетворены деятельностью Народного собрания, своими депутатами, которые представляют их в Народном собрании, и насколько они удовлетворены, то есть тем, как депутаты держат с ними связь. В общем, опрос показал следующее. Большинство респондентов не удовлетворены тем, как держат связь с ними депутаты. Для большинства респондентов, депутатов в Народном собрании, это люди, которые продвигают свои личные интересы. И большинство респондентов элементарно не смогли назвать решения, которые были приняты в Народном собрании там, за последние 2 года. Что касается политического процесса, мы наблюдаем очень сильную деградацию политического процесса в Гагаузии. Это связано с двумя факторами. Ну, прежде всего, в Гагаузии так и не были созданы свои региональные, локальные институты, политические и общественные институты, которые формировали бы региональную политику. И два, это все-таки избирательная система. Все больше и больше людей в Гагаузии склоняются к тому, что избирательную систему нужно изменять. Потому что в Гагаузийском собрании проходят толстосумы, которые практикуют так называемый политический туризм. Сначала проходят как независимые, потом резко появляются в стане определенной политической силы, которая по большому счету не имеет большой поддержки среди населения. И это избирателей очень сильно беспокоит. Мы не наблюдаем какую-то смену политической элиты за долгое время. И самое главное, что мы наблюдаем, так это то, что система одномандатных избирательных округов, она не способствует развитию политического плюрализма. Поэтому у нас в Гагаузии практически нету, скажем, других политических партий, кроме, или в Народном собрании не представлены политические партии, кроме тех, которые представляют пророссийский вектор. Хотя, в принципе, с миру по нитке, если была пропорциональная система, такие партии могли бы пройти в Народное собрание. Господин Серкиль, а можно подробнее о политическом туризме? Что вы конкретно имеете в виду? Вы отметили, но подробнее можно? Потому что смотрите, именно этот момент беспокоит, на самом деле, не будем делать вид, что мы этого не знаем. Именно этот момент беспокоит критиков этой инициативы. Люди просто опасаются, что депутаты, которые будут выбраны в парламент Молдовы, позже станут депутатами, которые поддерживают политику демократической партии. Пусть, если в статусе, они будут называться независимыми депутатами. Ну, смотрите, вы с этим столкнулись в Гагаузии, да? Конечно. Причем ситуация немножко завуалировалась в Гагаузии. Сейчас вообще сложно определить, с кем конкретные депутаты. Политический туризм как таковой произошел первый, скажем так, ласточка и самый громкий случай, вы знаете, это в 2012 году после избрания пятого созыва Народного собрания. Когда в Народное собрание не прошел ни один кандидат, выдвинутый демократической партией, но к большому удивлению всех, в Народном собрании пятого созыва была создана фракция из 16 депутатов. Демократической партии. То есть большинство было в итоге демократов. Которое избрало своего председателя, свой президиум и так далее. Потом это большинство расформировалось после референдума 2014 года. Все вы помните этот референдум. Потому что депутаты, которые входили в это большинство, понимая, что идея референдума очень популярна, и любой, кто не поддержал бы референдум, он просто обрекал себя на политическую смерть, что в принципе произошло со многими. После этого мы не видели абсолютно никакого формирования, мы не видели процесса по формированию фракций. То есть после референдума в Народном собрании как таковых фракций сформировано не было. И в нынешнем Народном собрании шестого созыва до сих пор не было заявлено о создании каких-либо фракций в Народном собрании. То есть это я называю деградацией политического процесса. То есть это, скажем так, двойная маскировка. То есть для того, чтобы не раздражать людей, просто все в Народном собрании остаются независимыми, не формируются фракции в Народном собрании для того, чтобы не палиться или не сдавать себя. Ну, вы знаете, в Кишиневе тоже не сформировано какое-то... Оно вроде есть парламентское большинство, проходит заседание коалиции, но как оно называется, кто... Там много очень независимых якобы депутатов, поэтому я понимаю, я думаю, что большинство людей, которые вас слушают и смотрят, понимают, о чем вы говорите. Можно напоследок попросить вас, что вы лично скажете вот об инициативе Демократической партии, которую мы сегодня обсуждаем? Ну, лично я эту инициативу не очень поддерживаю, исходя из опыта, который мы видим в Гагаузии, по двум причинам. Первое. Я думаю, что это существенно ограничит политический плюрализм в Республике Молдова. Два. Политические партии на сегодняшний день, вместо того, чтобы предлагать комплексную и всеобъемлющую политическую программу по выводу страны из общественного и институционального кризиса, они нам предлагают очень примитивную методику, которой говорится, что нам нужно сделать людей ближе к населению. Кто мешает сегодня политическим партиям формировать свои политические списки на выборы в парламент таким образом, чтобы они представляли каждый регион и каждый район? Ни одной политической партии сегодня это ничего не мешает. Ни избирательный кодекс, ни другое законодательство. Нет, но суть же не в этом. Суть в том, что демократы хотят, чтобы, как они говорят, люди, которые избирались в парламент, были ближе к народу. И не только это, они хотят еще и чтобы люди были в силе отправлять в отставку депутатов. Ну, смотрите, насчет отставки депутатов, я бы сказал, что международная практика не рекомендует отправлять в отставку депутатов, потому что в этом плане, если мы не отправляем в отставку судей, то почему же мы должны отправлять или даем дополнительные гарантии судьям, чтобы судьи были более независимыми в принятии решений, то почему мы должны отправлять в отставку депутатов? С моей точки зрения, это ограничит деятельность депутата. Если над ним будет висеть дамоклов меч в виде отставки, и в этом случае депутат становится еще более зависимым, еще более уязвимым. Вы, наверное, говорите о возможном шантаже политическом. Ну, в том числе, да. Спасибо вам за этот комментарий. Спасибо секунду, вам. Только попрощаюсь. Михаил Серкелей, исполнительный директор организации неправительственной «Пилигрим Демо», был на связи со студией по скайпу из Камрата. К моему стыду, вы не знаете Михаила Серкелей? Я не знал этого молодого человека. Потому что он не живет в Кишине, поэтому редко появляется в телевизионных студиях. Я мог бы быть внимательным. Теперь вы знаете. Да, я знаю, хорошо мыслит, не потому что, в принципе, молодой человек умно подтвердил то, что я говорил, но у него очень открытый такой, как в Гагаузии говорят, open mind. Он правильно смотрит на вещи, и это отрадно. Здесь в Гагаузии, конечно, можно приводить пример, но это все-таки по масштабам Молдовы. Не все, но мы были свидетелями того, как депутаты избирают, вроде как независимых, они потом формируют большинство демократической партии. В 2012 году было. Ну какая разница, если это было, это не значит, что это не повторится. Извините, но надо сказать людям, что все депутаты в народном собрании были куплены потом плохотнюком. Мы это и сказали. Да, да. Окей, я, во-первых, являюсь, скажем так, я поддерживаю не мажоритарку стопроцентную, да? Так, я смешанную так. систему поддерживаю. То есть половина по спискам половина проходит, половина по округам. Еще с 2000 года я не откажу этой идеи. Mm-hmm. С 2000 года, кажется, мы к этому и придем в итоге. Я не знаю, к чему мы придем, но с моей точки зрения, до секунды. Да, извините. Есть минусы и плюсы и у мажоритарки чистой, и у пропорциональной системы. Чтобы эти углы сгладить и чтобы сделать эквилибратную систему, сбалансированную систему. Вот я вам даю пример Украины и Грузии, наши, скажем, друзья. Без примера. А почему? Без примера здесь не получится. Потому что там у Украины своя ситуация, Украина, у Грузии своя ситуация. Украина смешанная система, 50 на 50. Так что, украинцы живут лучше нас, господин Михаил? Почему мы ссылаемся на Украину? Там рай какой-то происходит. Грузии, идеальный в индексе коррупции. В Грузии смешанная система 50 на 50. В Германии смешанная система 50 на 50. И что? И нормально. То есть, как нормально? Не нормально. Мы должны равняться. На развитые страны. Например, в Англии мажоритарка чистая, в Америке чистая мажоритарка. Украина сильно оторвалась от нас по развитию. Что вы приводите людям такие Америка? Америка там вообще другие выборы совсем. Ну вот, есть Франция, есть Великобритания. Там чистая мажоритарка. Значит, мы в Республике Молдова. Там должны все-таки рассматривать. Да, там другая система выборов. Две палаты. Ну дадим господину Михаилу возможность. Одна палата. В Украине одна палата. Вы говорите про Америку, про Англию. Смотрите, Украина одна палата, Грузия одна палата. Господин Михаил, вы слышали Михаила? У нас не идеальная страна. Я лично знаю, так, как многие, можно я что? Вам скажу, да. Что я имею в виду. Я лично знаю, как некоторые депутаты, теперь уже бывшие коммунисты, да. покидали партию коммунистов, фракцию да. коммунистов не потому, что им предлагали деньги, а потому, что им угрожали и на них давили. Да что вы говорите? Почему они не написали в прокуратуру ни один из них? Потому что, наверное, там уже есть какие-то дела. Вы вчера родились, вы не знаете, что такое шантаж политический? Давайте, все-таки, знаете, что такое прокуратура? Давайте все-таки будем брать два уровня. Я не завершила свой вопрос. Давайте поговорим по существу, да? По существу. Это то, что я вам предлагаю, вы мне не даете задать вам вопрос. Которых я не видел, и их нет. Я понимаю, что вас смотрите только на факты. Вы видите, что мы в андерграунд ушли, я туда не хочу. Что? В андерграунд хотите? Underground. То есть, вы можете дела. Соглашаться с тем, что я скажу, или да. не соглашаться с этим. Да. Я говорю это в том числе для своих, для наших зрителей. Вы предлагаете дискуссию провести в андерграунде? Я дела. Предлагаю вам ответить на мой вопрос. Пожалуйста. Почему в стране, в которой нет доверия к системе правосудия, в которой коррупция зашкаливает, да. мы должны рисковать и переходить на эту систему? Мария, отвечаю. Я задаю этот вопрос, дайте мне возможность закончить, и я вас не буду перебивать. Задаю вам этот вопрос, потому что, во-первых, есть пример Гагаузии, мы слышали Михаил, он рассказывал, он говорил про политический туризм, мягко он так выразился. Дайте ответить. даю. Ответ на 5 минут, вопрос на 5 минут, это уже у вас вопрос есть ответ. Вопрос был не на 5 ответ, минут. У вас был и ответ в вопросе. Ну ладно. Мария, давайте скажем честно. Я хотел это сказать, не досказал, давайте сейчас скажу. Республика Молдова является самой коррумпированной страной в Европе, потому что у нас пропорциональная система, потому что у нас 5 баронов продают места в парламенте, а потом продают места в правительстве. Вот я слушал часто господина Макану, частично я с ним где-то согласен, частично, не со всеми, что он там говорит. Да, коррупция большая. Мажоритарка может вот эти углы сгладить. Она не уберет эту всю коррупцию, но 100% она поможет. Потому что человек, если получит прямой мандат от народа, он не будет зависеть от начальника партии, понимаете? Он будет уже самостоятельно решать, куда идти ему в большинство, не идти и так далее, понимаете? Это качественно обновит парламент, будут какие-то региональные элиты, будут какие-то лидеры опинии какие-то пройдут. Люди, которые никогда не смогут пройти по пропорциональной системе. Как быть с феноменом Шора, о котором говорили? Феномен Шора, конечно же, господин Макану прав. Будут 2 или 3 певца, которые пройдут в парламент, конечно. Будет в лучшем случае, да. Какой-нибудь олигарх пройдет по-любому. Просто раньше они покупали, как вы говорите, места в списке, а теперь они будут тратить много денег на кампанию. Их будет немного. Интересно, почему так считаете? Из 100 человек будет максимум 5 таких. Потому что статистика в Румынии, в России, везде, где была мажоритарка, как проходили вот эти певцы и олигархи, их мало проходило. Можно я задам вопрос? Ну, мне или господин Михайлович? Да, пожалуйста, Замуха. Вы, во всяком случае, из того, что вы заявляете публично, вы человек проевропейский, демократ и так далее, и так далее. Вы юрист, к тому же. Вы знаете о том, что вот в таких странах, которые в переходном периоде, все рекомендации для таких развивающихся демократий предложили, и все эти демократии внесли в свои конституции, что всякий императивный мандат недействителен. Знаю, о чем вы говорите. Мандат императив. Сегодня вот этот Бандюган, про которого я говорил, который выдает себя за этого международного лидера сегодня, он говорит о том, что избиратели смогут отозвать этого депутата сколько раз они захотят. Вот как вы... Хороший вопрос, между прочим, господин Макан. И в Конституции... Я отвечаю на него. Самый больной вопрос здесь заключается в чем? Многие боятся, что действительно депутаты смогут потом шантажировать и его отозвут. Вы 5 минут назад отрицали политический шантаж в Молдове. Путем того, что типа его шантажируют, что его отозвут, чтобы он голосовал как надо кому-то, да? Чтобы этого не произошло, мы должны быть очень бдительными, чтобы в следующем законе было предусмотрено, что депутата можно отозвать только судебным решением, как отзывали. А суд у нас, вы знаете, как обстоятельства. Вы это отозвали, но судебным решением отозвали. То есть вы да. Согласны, чтобы мы отказались от представительного мандата? Не, господа, насчет суда я могу только вспомнить, как снимали иммунитет с бывшего премьер-министра Влада Филата. Да, как снимали? Подожди, с нарушением. Это Конституция, его снимали. Плохотнюк не об этом говорит. Он не говорит о судебных решениях, он говорит, что о преступных делах депутата. Он не говорит о том, если депутат нарушен право. Если он нарушит свои обещания, он об этом говорит. Вот здесь, какой суд в этом случае? Здесь о чем вы есть говорите? Риск. Я говорю о чем? Чтобы... Нет, ну какой суд? Почему вы предлагаете суды, когда он говорит о том, что избиратель с ним не понравится? Да, еще нет законопроекта. Нет, а при чем тут суды? Мы говорим о чем? О том... Нет, а при чем тут суды? Потому при что надо добиваться этого. Причем тут ваш пример с Филатом? Мы не об этом говорим. Где Филат? Пример был мой на самом деле. Почему вы поддерживали Филата в 2009 году? В 2010 году вы его поддерживали, Филата. Я никогда не поддерживал Филата. А сейчас вы... Слушайте, уже не хотите принимать этот... Не лукавьте, пожалуйста. Я никогда не поддерживал Филата. Дело не в этом. Вы хотите уйти сейчас от этого вопроса? Я вас спрашиваю. Задайте ваш вопрос, пожалуйста. Я задал и спрашиваю вас еще раз. Вы хотите, чтобы мы через Конституцию ушли от представительного мандата? Нет, отвечаю. Как нет? Когда вы говорите, что вы что только через суд. Плохотнюк говорит о том, что если депутат не выполняет свои обещания, то его взгляд... Давайте пойдем на компромисс. Я с законом говорю. Компромисс. Пройдите на компромисс со мной, пожалуйста. С Плохотником делайте компромиссы. Господин Макаров. Вы обижены на Плохотника. Я не обижен. А он у власти, а вы в Ютубе. У нас вообще все политики друг на друга обижены. Господа. Я не буду здесь, если кто прав, кто не прав. Пожалуйста. У нас есть реакция оппозиции. Посмотрим короткие фрагменты из пресс-конференции Майя Санду. Посмотрим, как партия «Действие солидарность» отреагировала на инициативу демократов. Плахотнюк зиче, ка уамени иш вор алеге директ депутаций. Иса ну зиче, ка депутатул алес интрун район ну ва путя фаче нимик ин парламент де уну сингур. Fără a fi în echipă cu alți deputați. Un singur deputat înseamnă un singur vot. Ca să facă ceva pentru raionul Călăraș, de exemplu, va avea nevoie de încă cel puțin 50 de voturi ale deputaților care vor vrea aceleași fonduri pentru raionele lor. Fiecare va trage la turta sa. Cine va mări pensiile? Deputatul de Bălți sau cel de Hâncești? Plahotniuc vrea să schimbe sistemul electoral deoarece își încearcă ultima șansă de a intra în Parlament. Este o minciună că oamenii vor putea să retragă mandatul deputatului ales. Cine va hotărâ dacă deputatul și-a făcut treaba bine sau nu? Plahotniuc, vreți să ne spuneți că oamenii vor vota un deputat, iar dacă nu, acesta nu va executa ordinele lui Plahotniuc, îi va fi retras mandatul? Cei din Partidul Democrat, vreți să vă subordonați toți deputații prin șantaj și manipulare? Жаркие дебаты у нас тут в студии, пока Майя Санду говорила. Я вкратце повторю только ее слова. Она говорит, что один депутат, который пройдет в парламент, ничего не сможет лично сделать. Например, как он будет повышать пенсии? Кто это будет делать? Депутат от Бельцы или от Хинчешц? Говорит Майя Санду, что каждый депутат будет тянуть одеяло на свою сторону. Также она говорит, что это ложь, будто люди смогут отзывать мандат депутатов, если он не будет выполнять своих обещаний, потому что Майя Санду не понимает, кто будет оценивать, как выполнили свою работу депутаты. И также Санду говорит, это, наверное, главное из ее спича, она говорит, что Плахотнюк хочет изменить, вы не слышали, Плахотнюк хочет изменить избирательную систему, потому что в последний раз пытается пройти в парламент. Мне кажется, это ключевое, что нужно отметить, если говорить о позиции партии «Действия и солидарность». Извините, Мария, я думаю, что единственный выход Майи Санду, всему это общество, как они называются, общественные деятели от Нантоя до всех остальных, единственный их выход — это выйти перед людьми и сказать: люди, простите нас, пожалуйста. За что простите? Простите нас, пожалуйста, за то, что мы подались сиюминутному импульсу, что тогда, когда вы хотели вернуть себе миллиард, мы заходили тогда президентские выборы. Я говорю, люди эти должны признать свою вину, что они вместо того, чтобы вернуть миллиард, открыли вот этот ящик Пандоры. И сегодня Плахотнюк имеет ихнюю повестку дня для выполнения. Плахотнюк ничего не делает. Я вас приглашу с кем-то из оппозиционных непарламентских партий, тогда мы об этом обязательно поговорим. В общем... Вы дали ее? То есть, я сейчас скажу и про президента. Мы, наверное, имеем право поговорить об этом. Конечно. Потому что это все взаимосвязано. То есть Майя Санду, Настас и все остальные сказали, что избрание всем народом, потому что весь народ этого хочет, это благо, это хорошо. И как им сегодня выйти и сказать, что это плохо? Им надо сказать: простите нас, что мы вас обвели вокруг пальца. Я не шутила, когда говорила, потому что вы ссылаетесь на видео, в котором гражданский активист Валерий Паша говорит, что депутаты должны... Нет, я не на это ссылаюсь, Мария. Я ссылаюсь на то, что эта оппозиция потребовала выборы президента всенародно. И тоже они потребовали, что, секунду, чтобы этого... Она не должна была бы этого требовать. Конечно, не должна была. Все, я поняла вас, господин Махан, я вас поняла. Я не говорю о том, там, по-моему, монтаж. Там монтаж, да, про Тавизия, про Хатнюка, да, и так далее. Там есть срежиссированные моменты, да, да, но не об этом речь. Итак, я повторюсь, ключевое по мне предложение: Майя Санду, Плохотнюк хочет изменить избирательную систему, потому что в последний раз попытается пройти в парламент. Рейтинг Демократической партии крайне низок, мы видим. И действительно складывается впечатление, господин Михаеш, что партия демократов ищет для себя какие-то выходы из сложившейся ситуации, понимая, что возможно путем прямого голосования по спискам, по той системе, которая действует все еще сегодня, партия не сможет пройти в парламент, возможно, если выборы не будут сфальсифицированы, если не включится медийный ресурсы, ну, все другие вопрос. Ресурсы. Я создаю фон, пожалуйста. Если вам не нравится, как я веду программу, спасибо, вы можете ко мне не приходить. Спасибо. Можно я продолжу? Вы дадите ответ и вопрос. Я понял ваш вопрос. Я думаю, что я вы со мной не согласны. Я понял ваш вопрос. Значит, во-первых, я хочу согласиться... А в чем он заключался, простите, я сама еще не поняла, честно. Что пройдет или не пройдет демократы в парламенте, что они дают для себя мажоритарку, что они боятся, что под себя делают систему, да. Что они боятся. Во-первых, да, демократы всегда пройдут под 10-15% возьмут, это не их проблема пройти в парламент. Пройдем нам в другом. Действительно, здесь частично согласен с Гласином Макланом, что они украли этот протест. Опять согласен. Настался не опять, а вот в этом моменте именно. Других я не помню, чтобы я с ним был согласен. Настался и Майя Санду украли протест. И практически они сделали то, что они хотели. А при чем здесь это, когда мы обсуждаем сейчас систему одномандатных округов? Они требовали... Что такое мажоритарка? Я так и не понял. Мажоритарка – это избрание депутатов. Это как мажоритарка? Это сленг или что такое? Мажоритарка – это сленг? Это у вас там... Русские эксперты. Нет, русские эксперты на российский... Это, наверное, Плохотнюк. Дадим возможность ответить. Мажоритарка. Господин Маканов. Говорит господин Михаил. У каждого из нас есть свои проблемы. Отвечайте. Итак... Да, действительно, я вам сказала, да, что по мне, так демократы пытаются перестроить систему демократы, под себя. Что вы скажете? Согласно всем своим данным, пройдут по вам 10-15%. Проблема не в демократах и не в этой партии, проблема в другом. Можем мы или не еще, можем... Согласно всем данным, демократы пройдут? Согласно каким всем вопросам? Данным? Каким всем опросам? Опрос, я его даже не знаю, этот опрос, не знаю, кто его делал. Intelligent Group, я первый раз слышу о такой компании. Intelligent Group, вы не хотите его видеть, но он есть на поле. Кто это, эти люди? Кто делает этот опрос? Есть там люди, которых мы знаем? Ну, люди Плохотнюка делают. Нет, подождите, потому что неправильно ссылаться на опросы, которые не пользуются авторитетом в обществе. Я не буду в андеграунд. У нас вообще не нельзя ссылаться на я в андеграунд не хожу. Вот, так и я не хожу, поэтому я вас я и спрашиваю. Говорю, что есть такой опрос. Кто автор этого опроса? Intelligence Group. Кто эти люди? Вы хотите в андерграунд, я не хочу. Не знаю. Вы знаете? Так вы не знаете, кто делал опрос, секунду. Я их не знаю. Вы не знаете, кто делал этот опрос, но вы ему верите. Хорошо. Я больше ничего говорить не буду. Продолжайте. Хорошо. А эти из Витора, вы знаете, кто такие? Конечно, знаю. И что там у них было? Не проходит демпартия. Не проходит. Не помню, что проходило. Я вам скажу, что было там вы из Витора. Скажите. Там были социалисты где-то под 40. Так. Майя Санду где-то под 10, остальные минус. Ну, минус так все. Я говорю, не минус проходит, 6, а вы говорите, все. Все говорят под пароход. Но там они брали только процент тех, которые четко имеют свое мнение. Четко. То есть там есть 5 шкал, они брали только одну шкалу, чтобы вы знали. Итак, но будем и далее. Хорошо, демократы по вам проходят. С моей точки зрения, я считаю, что надо провести не в пользу демократов или против демократов изменения в кодексе. Mm-hmm. А для того, чтобы эквилибрировать, как это... Ну, баланс. Балансировать систему. Я против мажоритарки в чистом виде. Я за смешанные выборы. 50% депутатов, чтобы были выбраны по партийным спискам, и 50% по одномандатным округам. Вот это моя точка зрения. Я ее не меняю с 2000 года. Я считаю, что должны и партии иметь какой-то свой вес. Я считаю, что так и случится. Я не знаю, как случится. Мне я кажется, знаю, что так и случится. Знаете почему? Потому что, во-первых, как уточнила Санду, Венецианская комиссия... уже сказал, это была неформальная дискуссия, что должен быть консенс между политическими силами. Консенс пока что только у демократов с демократами, больше ни у кого. Все выступают против. А президент сегодня сказал, что то, что предлагают демократы, неприемлемо. Я с полной ответственностью заявляю, что эта инициатива останется лишь желанием. Одномандатных выборов не будет. Эта инициатива представляет собой вызов против демократических основ хочу государства. Хочу закончить свою идею. Две фразы только. Две фразы. Дом Усач, две фразы. Да, я молчу. Согласно Конституции, может быть проведен конституционный референдум по органическому закону, правильно? У нас до сих пор не было таких. Я считаю, что если есть желание, и вы говорите, что демократам выгодно, пожалуйста, пускай они идут на конституционный референдум, пройдут через конституционный суд законопроект, и проведут его. Если люди проголосуют за их проект закона, почему бы и нет? Это будет все демократически и законно. А есть второй вариант, который я желал бы, чтобы был имплементирован, чтобы были широкие дискуссии по всем этим вопросам. Чтобы был найден консенсус. Я поэтому говорю, что мне кажется, что так будет, как вы и говорите. Что будет то, чего вы хотите, смешанная система. Потому что президент уже сказал, что он не допустит ничего подобного. 80% люди хотят выбрать напрямую депутатов. Мне кажется, я уже вот к концу передачи, я уже не буду нервничать, лучше я буду шутить. Да в том, что мне кажется, что для Плахотнюка. А вы нервничали до сих пор? Да, я нервничал, я сильно нервничал, когда вы показали его на пресс-конференции, когда человек рядом со мной начал хвалить его идею. Дело в том, что но зато мы услышали два новых слова, мажоритарка и андеграунд. Нет времени, что? В наших селах так говорят, но я просто забыл эти слова старинные. Для Плахотнюка уже компромисс, что он предложил мажоритарную систему, потому что он бы сам хотел этих депутатов назначить сам, если пойти по его логике. Он бы назначил всех этих депутатов так, как он сегодня их назначает, независимо от того, кто их избирает. То есть этот человек может их переназначать потом, но ему нужна эта дискуссия, и мне очень жаль, что мы подаемся на эти сценарии, которые рассказывают политики. Да нет, будет смешанная система, они говорят, потому что он сделал вот так, для того, чтобы потом прийти к компромиссу. Зачем? Зачем пойти как бы по логике Плахотнюка? Сегодня надо всем миром, не на площади, конечно, я никогда не выйду с этими авантюрерами на площади, потому что не знаешь, от чего с них ожидать. Вы с кем хотите в эфир прийти из оппозиции? Да кто хочет? Настасьей с Андреем лучше. Да, любой, я с любым человеком приду в эфир. Хорошо. Я просто, чтобы иметь в виду. С моей Санду нежелательно. Не, дело не в этом. Я могу поспорить с любым человеком, который хочет поспорить. То есть, который хочет выявить правду. Но я хочу сказать, я говорил раньше, я думаю, что в этой ситуации, глупой ситуации, очень тупой ситуации, в которой мы оказались, и не только из-за Плахотнюка, потому что сам Плахотнюк, что он был бы без таких людей, которых его поддерживают и везде его продвигают, его идеи? Он бы не был никто. Я повторяю, я не поддерживаю мажоритарку, поддерживаю смешанную систему. Вы меня говорите в чем-то, чего я не делал еще. Мажоритарка называется, да, я не про это говорил, я про Плахотнюка. Про мандатный кандидат я То есть, что бы делал Плахотнюк без своих людей, которые без своих бедуинов, которые бегают и боятся его? И что бы он делал без этой оппозиции? Что бы он делал что без бы он этой делал, оппозиции? Господин Макаров? А что ему? Он бы не смог сегодня. Он бы не что смог бы избрать своего президента, если бы не было этой оппозиции. Он не смог. Все не совсем так. Выборами президента он решил проблему протестов. Поэтому... Да, с выборами президента он решил проблему протестов. А с этой дискуссией насчет мажоритарной системы, он решит уже проблему своей исключительной власти. Потому что вся эта повестка дня предложил народ на площади. Всю эту повестку дня. Народ на площади. Но об этом сегодня не вспоминают оппозиционные лидеры. Хотите что-то добавить в завершение? Я передам слово господину Михайловичу. Любой человек может ошибиться. И эта оппозиция могла ошибиться. Ну, не было... Нет времени, к сожалению. Не было у них практики и так далее. Но они сейчас должны признаться и сказать, люди, господин Макан, нет времени, мы еще нас. Обязательно с вами встретимся, господин Михайлович. Я считаю, что то, что господин Макан, другие политические деятели, потому что они должны бороться за власть, они должны быть яркими, бросаться словами, репликами и так далее. Вы участвовали в выборах, может быть, и пройдете еще раз. Вы тоже политик? Да. Я не политик. Вы же участвовали в выборах. Не будем развивать политику. Меня не допустили. И что? Я являюсь политическим комментатором, не являюсь членом никакой партии, могу более спокойно говорить на эту тему. Я повторяюсь. Независимым. Дома, да. Сергей, если ты захочешь, я тебя публикую. Нет времени, господа. Скажите, что хотите сказать. Это правда или нет. Дело в другом. Я говорю о том, что я не согласен ни с чистым пропорциональным, ни с чистым мажоритарным. Я про смешанную систему говорю. Она более взвешенная, более эквилибратная, то есть дает возможность и независимым политическим силам, даже маленьким политическим, быть представленным в парламенте. Вспомним, и этот эфир. Вспомним еще элита. Этот эфир. Спасибо вам, господин Михаеш. Роман Михаеш, политический аналитик. И Сергей Макану, лидер политдвижения «Антимафия», приняли сегодня мое приглашение. Спасибо. Говорили мы об инициативе Демпартии, о введении изменений избирательной системы и избрании депутатов по одномандатным округам. Посмотрели программу «Честно говоря», ее вела я, Мария Левченко. Тема долгоиграющая. Поверьте, встретимся завтра. Всего доброго.